«В Москву очень хочется», — смеется Люська. «Я забыла сказать вам, что эти летчики обещали залететь за мной через пару дней». Так вот, почему она слушала вертолет. «Брось ты, Люся, этот вертолет», — говорю я. «Вертолеты будут, но такой тундры, такого августа, больше не будет. И таких подданных у тебя, принцесса, не будет». Люся серьезно слушает. Мы уходим чуть свет, позавтракаем на месте. Люся еще спит. Мишка немного замешкался. Он нагоняет нас, как лось, перемахивая через кочки. В рюкзаках непривычное ботаническое снаряжение. Молчит Леха, молчу я. Только Мишка весело посвистывает. Мы устали, как упряжные собаки. То ли работа непривычна, то ли просто ее много. Рвем травку. Это тебе на диплом, Люся. Считаем, пересчитываем кочки. Это за то, что у Мишки, кажется, закружилась голова. Считаем шаги. Это за то, что встретилась тебе девушка, так же, как и ты, понимающая романтику. Что ж, поработаем. Теплый воздух, запах нагретой травы идет от кочек. Долина реки благодатным, устланным разной растительностью ложем, убегает на юг к горам. И сами эти привычные чукотские горы сегодня как бы покачиваются, приплясывают в воздушном мареве, радуясь жизни. Благостно и неторопливо катится по небу неяркое августовское солнце. Оно, как добрый, неназойливый друг, греет, но не мешает. И мы под этим солнцем-приятелем, как три букашки-работяги, бродим, согнув спины, собираем земную травку. Мы сделали все как надо. В рюкзаках приятная трудовая тяжесть. Оказывается, когда сделано даже чужое дело, все равно приятно. В чьем-то дипломе, в чьей-то науке будет доля и твоего труда. Долой узость специализации! У палатки тихо. Наверное, наша принцесса работает на берегу. «Трудяга», — говорит Леха и замолкает. Мы смотрим туда же, куда и он. В центре выжженной костром площадки на расщепленной палке стоит дощечка, на которой Лехиной рукой выведено «Берег принцессы Люськи». В щели палки торчит записка. Мишка быстро берет ее, потом протягивает нам. «Рыцари тундры», — читаем мы. К сожалению, вертолет прилетел на день раньше. Он идет прямо в проведение. Для меня это очень удобно. Диплом не диссертация. Напишу без этих разрезов. А может быть, вы привезете их в Москву? Пока, принцесса Люська. Я смотрю на Мишку. Он берет рюкзак за уголки и медленно вытряхивает гербарий прямо на землю. Он молчит. Леха рывком опустошает свой рюкзак, подходит к дощечке, заносит сапог, и берег принцессы Люськи летит в сторону. «Зря ты, Леха», — спокойным голосом говорит Борода. «На свете Люсик тысячи. Есть и другие». И крепко втыкает дощечку на место. Птаха в кустике вдруг тихонько пискает и взлетает на самую верхушку. Она качается на тонкой веточке и косит на нас черным блестящим глазом. У птахи желтая грудь и невзрачные серые крылья. «Это что, канарейка?» — спрашивает Леха.